Глава 20. Принятие очевидного. Аарон. «Дорогой», — мурчала Вивьен, пытаясь привлечь мое внимание. «Послушай». Я, будто находясь не в себе, сидел за столом в кабинете. И уже черт знает сколько времени смотрел на узорную чернильницу. В голове до сих пор стояли образы Лёли. Ее лицо отражало чувства и эмоции, среди которых не наблюдалось ни одной положительной. Ярость, презрение, ненависть. Попаданка была настолько охвачена злостью, что походила на фурию. Она рвала и метала, расхаживала по комнате из стороны в сторону. Ее бы воля, уверен, Лёля уже мчалась бы вершить правосудие, отрубая головы мне подобным за злодеяния, совершенные с девушками, пришедшими из других миров. Но и иномерянка понимала, что куда слабее нас. Поэтому все, что ей оставалось, это лишь мысленно карать тех, кто этого заслужил. Как и обещал, я рассказал Лёле все, ничего не утаил. И про то, что он на нее положил глаз советник, намереваясь передать бедняжку из рук в руки. И даже про то, что Вивьен никакая мне не сестра, а избранная, прожившая рядом со мной уже больше 10 лет. Рассказывая попаданке это, я ощущал, как Арагон сходит с ума. Он так ярко реагировал на эмоции Лёли. Не мог вынести ее душевных страданий, рвался на свободу, чтобы закрыть своими крыльями от всего мира. Он считал эту девушку своей. Той, кому будет верен до конца дней. Кого никогда не предаст и не даст в обиду. А я? А я понимал, что полностью с ним солидарен. Так странно это было признавать. Буквально за сутки мой мир перевернулся с ног на голову. Но и отрицать очевидное, внушая себе, что это пройдет, было бы самой настоящей тупостью. Не пройдет. Мой дракон отчетливо давал это понять. Когда эмоции Лёли достигли максимума от моего рассказа, ее сорвало. Девушка заплакала. Так горько и душераздирающе, что мое сердце болезненно сжалось. «Не плачь», — шептали мои губы. Арагон ревел под кожей, сходя с ума. «Я прошу тебя, не плачь». Дракон плевался огнем, требуя от меня немедленно отправиться к старейшине и откусить ему голову, чтобы инициатор столь мерзких поступков навсегда покинул этот мир. Бережно сжав девичьи плечи, я попытался притянуть Лёлю к себе, но она не позволила, вырываясь. «Уйди», — холодно произнесла девушка, глядя на меня злобно. «Я не оставлю тебя в таком состоянии». Отрицательно мотнул головой. «Из-за тебя я же и оказалась в таком состоянии», — приглушенно рычала Лёля, сжимая пальцы в кулаки. Она была права, я понимал это. Если бы не желание завести наследника, этой девушки не оказалось бы в моем замке. Она находилась бы в своем мире, жила своей жизнью. «Лёля», — вновь предпринял я попытку притянуть ее к себе. Я отчетливо помнил, как немногим ранее она прижималась ко мне, утыкаясь носом в мою шею. Было чертовски приятно. Мурашки бежали по коже. Я не хотел выпускать ее из своих объятий. Казалось, стоит разжать руки, и мир перестанет существовать. «Уходи, Аарон», — упрямо мотала девушка головой. «Дай мне». С ее губ сорвался всхлип. «Дай мне побыть наедине со своими мыслями. Пожалуйста». Не слушая протестующего рева Арагона, требующего быть рядом с Лёлей, я все же вышел за дверь. Постоял, наверное, минут 10 в коридоре, прислушиваясь к происходящему в комнате. А затем направился к себе в кабинет. По дороге размышлял, правильно ли поступил, рассказав все. Определенно. Не было никаких сомнений на этот счет. Я не хотел обманывать Лёлю. Я придерживался мнения, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Когда знаешь о надвигающейся беде, шансы на победу возрастают в разы. Понимал, конечно, что дал почти невыполнимое обещание вернуть девушку в ее мир. Но был готов к трудностям. Да что там к трудностям? Был готов на что угодно и намеревался сдержать свое слово. Чувствовал, Арагон против. Чувствовал, как он умоляет не делать этого. Не искать путей возвращения в другой мир, а наоборот, найти подход к Лёле, сделать все, чтобы она меня полюбила и осталась рядом. Неспешно шагая по коридорам, пропуская мимо ушей приветствия слуг, я размышлял о том, как ополчаться против меня драконы. Как устроить скандал, что я взял под свою защиту попаданку. Знал, они потребуют отдать Лёлю. Побегут жаловаться к старейшинам и королю. Вот только впервые в жизни я мог сказать, что чихать мне хотелось на все их действия. Никто к иномерянке и пальцем не прикоснется. А если кто-то и посмеет лишиться не только его, но и всей руки? Почему Арагон так реагирует на Лёлю? Почему стал ее верным стражем и желает, чтобы она навсегда осталась рядом с ним? Почему наслаждается ее запахом и мучает меня, заставляя испытывать то же самое? Он оживился с ее появлением, будто пробудился ото сна, в котором пребывал с самого рождения. Я не знал, что в Лёле такого, отчего Арагон ее выбрал, но мог с точностью сказать, теперь никто другой ему уже не нужен. Я сидел в кабинете, размышляя на эту тему, когда на пороге комнаты появилась Вивьен. Богатая, кричащая роскошью платье, подчеркивающее тонкую талию. Выглядывающие полушария грудей, аккуратно накрашенные алой помадой губы. Длинные пушистые ресницы прищуренных глаз. Плавно повиливая бедрами, избранная приближалась ко мне. Вивьен, как и всегда, была красива. Вот только сейчас, взглянув на нее, я не испытал ровным счетом ничего. Абсолютно ничего. Хотя нет, испытал. У меня возникло желание, чтобы она ушла из моего кабинета. А еще лучше из замка. Навсегда. Глубоко вздохнув, пропуская мимо ушей ее непонятный лепет, я прикрыл глаза, откидываясь на спинку кресла. «И вот я подумала...» Продолжала Дракай, на которой я вообще не слушал. «Старейшина поднимет вой, когда я откажусь от его внучки. Будет драть горло, что я обесчестил его сокровище. Пользовался Вивьен больше 10 лет. Обещал взять в жены, а потом забрал данные обещания обратно. Ей придется несладко. Но, несмотря на это, я не оставлю эту Дракайну подле себя. Потому что ничего... Я больше не чувствую к ней ничего. Это так странно и вызывало множество вопросов. Разве бывает такое, что любовь и желание могут так стремительно исчезнуть? «Аарон», — повысила голос Вивьен, выдернув меня из раздумий. Медленно подняв взгляд, внезапно испытал раздражение от ее присутствия. Удивляться за сегодня уже устал, поэтому отреагировал спокойно на возникшую эмоцию, вызванную моей избранной, которая скоро перестанет таковой являться. «Ну, наконец-то!» — улыбнулась Дракайна. «Ты меня вообще не слушал, да? Я тебе говорила?» — недовольно вздохнула Дракайна. «Что пригласила завтра гостей к нам в замок?» «Зачем?» — нахмурился я, чувствуя, как Арагон мгновенно насторожился, чуя неладное. «Ну как же!» — обиженно ахнула Вивьен, поджимая губы. «Мой день рождения. Забыл, да?» «Точно. Но раньше ты никогда и никого не приглашала. Глядел на нее будто другими глазами, замечая броский макияж, который так любила Вивьен. Мне он тоже нравился. Раньше. Пока в моей жизни не появилась одна хрупкая попаданка. Ее естественная красота прекраснее всего на свете». «На все приглашения ответили согласием», — довольно улыбалась внучка советника. «Даже их величество почтят нас своим присутствием. Праздник будет потрясающим. Ладно, больше тебя не отвлекаю. Мне еще столько всего нужно сделать. Убежала готовиться. Люблю тебя».